Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». В эфире, как всегда, я, ведущий программы, доктор Александр Данилин. И впереди, не сегодня, уже совсем скоро, 22 июня, день, между прочим, магов, в первую очередь, день магической силы, день летнего солнцестояния и, конечно же, день, в который началась война. Как попробовать объединить в психологической передаче эти два понятия? Мне подумалось, что мы с вами должны поговорить о чувстве долга. Ну, может быть, это самое важное для нас сегодня чувство. В первую очередь потому, что оно прочно забыто. Потому что на самом деле даже долги, которые мы сейчас имеем в виду, о которых беспокоимся, это в первую очередь, разумеется, долги денежные. А вот как насчет долга человеческого? Кому должен человек свою жизнь? Должен ли он кому-нибудь? Что мы имеем в виду, когда говорим вот эти сакраментальные слова о нашем чувстве долга? Когда спрашиваем, ну, скажем, работников внутренних органов, а как же ваш долг? А как же наш долг, хочу я спросить вас, дорогие радиослушатели, кому мы должны? И вообще, должен ли кому-то или чему-то человек? Откуда берется чувство долга по отношению к семье, по отношению к родине, по отношению к родной земле, по отношению к своему народу, по отношению к Богу? А оно вообще существует? Почему оно так навязчиво упоминает о себе? А у кому? Или уже ненавязчиво? Или наша современная культура и наша современная цивилизация, вот это самое чувство общего человеческого долга победила? Да бросьте, есть ли он вообще? Кому и чего должен человек, и что мы называем внутренним чувством долга? Мне кажется, бесконечно важный и, конечно же, очень непростой разговор. Но все-таки давайте попробуем. Как всегда, мы с вами общаемся в прямом эфире и очень ждем ваших звонков по телефону, постоянному телефону прямых эфиров Радио России. Телефон этот 495-956-1514. Где? 495, код города Москвы, а 956-1514, постоянный телефон прямых эфиров на Радио России. По телефону 495-956-1514 мы сегодня ведем разговор о чувстве долга, о том, существует ли оно и зачем оно человеку нужно. Кроме того, теперь уже, как всегда, мы с вами параллельно ведем разговор в интернете. У нас есть маленькая, такая, мне кажется, вполне интимная страничка, которая находится по адресу www.serebnity.ru. Слово «серебнити» пишется латинскими буквами, как слышится в одно слово, без точек и разрывов. «Серебнити», начиная с «С», как доллар латинского. «Серебнити.ру». Вы входите на сайт, там есть кнопка «Форум». Входите на форум, и на первой странице форума видите небольшой чат, в котором мне проще всего смотреть то, что вы говорите по отношению к событиям прямого эфира. Ну и, конечно, я буду читать ваши сообщения здесь, точно так же, как слушаю ваши звонки. Поэтому общаться с нами можно в интернете по адресу www.serebnity.ru, естественно, в разделе «Форум». Ну, вот, собственно, и все. Мы, как всегда, ждем ваших звонков. Телефон 495-956-1514. А что касается музыки, ну, мне всегда казалось, что еврейская народная музыка, наверное, как все-таки самая религиозная или одна из самых религиозных народных музык человечества, всегда была наполнена ощущением или чувством долга. И поэтому у нас сегодня традиционные еврейские песни. Этих будет легенда, абсолютная легенда мировой эстрады. Эту легенду, которой рукоплескали Черчилль и Чемберлен, зовут Иза Кремер. И она, я даже не знаю, как ее назвать, представить лучше. Она родилась на территории России. Большую часть жизни прожила в Одессе, пела в Варшаве и по всей Европе. Это русская, польская, еврейская певица Иза Кремер. Вот сегодня она будет петь свои старинные песни о любви и долге из начала 30-х годов прошлого века. Можно попробовать даже как бы сделать тему чуть-чуть поконкретней, что ли. Есть у меня любимейший советский писатель, ну, по крайней мере, любимейший писатель эпохи застолья, чуть не сказал я, эпохи застоя. Зовут этого писателя Фазиль Искандер. И я почему-то вспомнил сегодня его маленький рассказ, который называется «Сон». Там герой просыпается рано утром, я перескажу, конечно, и думает о непрочностях, непрочности и тяготах семейной жизни. И хотя они с женой жили, в общем, дружно, он неожиданно подумал, вот в жизни всего может случиться, все что угодно может случиться, и чего-то очень важного в их жизни не хватает. Видимо, ему снился какой-то кошмарный сон, потому что ему подумалось, что люди связаны близостью, только если вместе молятся или вместе совершают преступления. И, разумеется, ни того, ни другого у супругов не было. И он вдруг утром подумал, что людей прочно связывает или небо, или ад, а все остальное непрочно. И даже имеет право на непрочность. Ему вдруг вспомнилось, что несколько дней назад распалась семья его близких друзей. Не этим объясняются ли ночные кошмары. Он считал, что эта семья верующая, счастливая. Это семья, в которой звучали звонкие детские голоса. И вот все рухнуло. Что-то, что люди называли верой, не помогло. И он стал в голове перебирать разные знакомые ему семьи. И в конце концов вспомнил, что вот он с детства знал одну абсолютно счастливую семью. И, ну, чтобы быть кратким, это была такая патриархальная крестьянская семья. В этой семье и муж, и жена не только не стремились к какому-то счастью, но даже не подозревали, что оно существует, и что к нему нужно стремиться. Они вот так и работали на своем клочке земли, и для них добросовестное выполнение долга, именно из-за этого слова я вспомнил этот рассказ, и было счастьем. Просто они даже не знали, что это так называется. Вот они не знали, что бывает какое-то другое счастье. И поэтому то, что они ощущали как свой долг, и было их счастьем. Вот я бы хотел поговорить, если хотите, о свободе и необходимости. Потому что семья – это, конечно, с точки зрения современного человека, и даже человека времен Искандера, расцвета его таланта, это были люди, ну, скажем так, крайне несвободные. Счастье в нашем сегодняшнем смысле этого слова они не ведали. Плохо это или хорошо, и в каких вообще взаимоотношениях находится вот это самое счастье и вот этот самый долг. Здравствуйте, Андрей. Алло, есть Андрей? Казань еще есть на проводе? Алло, нет Казани. Не слышу. А Иван из Карелии? Здравствуйте. Здравствуйте. Так что же такое? Здравствуйте. Вот хочу вам рассказать о долге вы. А вы меня слышите? Иван, выключите радио, пожалуйста, или отойдите от него подальше. Оно у меня далеко. Ну, говорите, говорите. Да я вас слышу. Так вот, Александр, слушаю ваши передачи всегда. Вот, в каждый, это, ну, в каждый день, когда вы транслируете. Спасибо большое, Иван. Ну вот о долге, пожалуйста. А? О долге. О долге, да, хочу рассказать. Вы знаете, Александр, ведь долг был ведь при Советском Союзе. Ведь тогда ведь люди ведь служили с долгом, долг отдавали отчизне, долг отдавали родине, семье. А сейчас у нас что идет? Сейчас у нас нету. С развалом Советского Союза у нас не стало ни долга ни перед Родиной, ни перед семьей, ни перед чем. А вот какой-то долг остался у человека, Иван? А как вы имеете в виду? Что вы имеете в виду? Ну, вы ощущаете, как человек, свой долг перед чем-нибудь? Сейчас? Перед кем-нибудь? Сейчас? Нет. Раньше ощущал. Чувствовал долг перед своей родиной. Я любил ее. при советской власти. Я любил ее. У меня было все. А с развалом Советского Союза у меня не стало ни долга, ни чести, ничего. Спасибо большое, Иван. По крайней мере, это честно, поскольку, ну да, именно в этой ситуации, которая просто и без прикрас, рассказанная Иваном, мы очень похоже находимся, и долг нам заменяет что-то вроде чемпионата мира по футболу, которое большинство сейчас смотрит по телевизору. Здравствуйте, Иван Николаевич. Да. Я тоже Иван, только Николаевич. Вы очень нужную тему подняли. Спасибо вам огромное. Вы знаете, что я могу сказать? Постараюсь кратко. Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. Поэтому долг, конечно, каждого человека и перед Богом, если кто верит, и перед страной, и перед близкими, родными, это просто обязательно. Сам факт, что вы подняли эту тему, это действительно говорит о том, что актуально. Но я скажу немножко другое вот об обывателях. Вы понимаете, вот те люди, индивидуалисты, эгоисты, которым нам навязывают образ жизни, в первую очередь американский, потому что Европа, она все-таки немножко так усредненная наполовину, понимаете. Вот. Но это агрессивно американский образ жизни. Вот. Это, конечно, неприемлемо. Это вот, понимаете, дышать только на себя и только для себя, понимаете, чем ты обязан обществу. Вот. Я желаю вам огромных успехов, Александр Николаевич. Спасибо. Спасибо, Иван Николаевич. Я, знаете, что хочу сказать? И да, и нет, может быть. Потому что, ну, насколько я знаю Америку и американцев, и насколько большинство из нас знают ее по американским фильмам, и несмотря на то, что Америка – это страна иммигрантов, в том числе и русских, между прочим, то это страна, которой очень знакомо чувство долга. И когда мы смотрим американское кино, то, в общем, большая часть героев этого кино – от боевиков до романтических лент, все того же набившего оскомину Голливуда. Ну, согласитесь, если немножечко потрясти головой и избавиться от всяких предрассудков, то выяснится, что это фильмы о чувстве долга. О том, как в человеке просыпается чувство долга перед своей страной Америкой, не Россией отнюдь. Перед своей семьей, перед своей работой, перед своей профессией или перед своей любовью. А как человек мучительно это чувство долго в себе разыскивает и в конце концов заставляет себя слушаться этого чувства. Я, в общем, отнюдь не поклонник американского кино, но мне кажется, что это объективно так. И долг перед страной, вот как раз американцам очень хорошо знакомое, культивируемое и действующее понятие. Там, например, как вам сказать, взятки невозможны, потому что донесут. Но донесут, собственно говоря, именно потому, что человек должен защищать свою страну. Да, вот свое государство, налоги этого государства, поскольку это средства, которыми распоряжаются, в общем, сами американцы максимально возможным способом. Я могу бесконечно об этом говорить. И поверьте мне, при этом я, ну, в общем, совершенно не поклонник американской цивилизации. Просто это вот такие факты, которых, мне кажется, нельзя не видеть, поскольку чего-то именно здесь, связанное с чувством долга, мы упускаем. Вот я позволю себе, поскольку пленок сегодня, наговоренных перед эфиром, в общем, нет, я себе позволю в промежутке между еврейскими поставить одну хорошо знакомую русскую мелодию. Наша служба и опасна, и трудна, на первый взгляд как будто не видна. Если кто-то кое-где у нас порой честно жить не хочет, значит, с ними нам вести незримый бой. Так назначена судьбой для нас с тобой служба дни и ночи. Если где-то человек попал в беду, мы поможем, мы все время на посту. Ну а если вдруг кому-нибудь из нас тоже станет туго, что ж друг друга выручали мы не раз, и не раз согрело нас в тяжелый час сердце, сердце друга. Часто слышим мы упреки от родных, что работаем почти без выходных, что разлуки нескончаемы порой, встречи ненадолго. Только снова поднимает нас зарей и уводит за собой незримый бой наше чувство долга. Серебряные нити. Вот понимаете, какая вещь? Или чувство долга есть, и, в общем, это чувство долга было совсем недавно. Но как же оно могло уйти? Ушла партия. Вместе с ней, по всей видимости, ушли ее мифы. Я... хочу сказать, Иван Николаевич, в первую очередь, это мой взгляд на вещи. Я, в общем, не претендую на то, что он является абсолютно истиной. Но, тем не менее, мы с вами, Иван Николаевич, жили в обществе совершенно поразительном. Это было общество мифов. В нашем обществе мифы подменяли собой реальность. А мы верили мифам хорошо простроенной советской мифологии. И вот эта самая мифология, мифы и легенды о светлом будущем, о коммунистической партии, о незримой руке ЧК и справедливой руке ЧК, и многие-многие другие мифы, которые в первую очередь, точно так же, как мифы американские, внедрялись с помощью в наши души, с помощью кинематографа, с помощью писателей, они, в общем, заменяли вещи абсолютно реальные. Вот ту самую колбасу, удобные машины, как бы большие дома. Я не знаю, что лучше. Просто деньги со всем их коварством и предательством в результате все-таки оказываются в конечном итоге честнее идеологии, потому что они гораздо более материальны. А вот чувство долга из них, из денег, не выведешь никак. Оно всегда принадлежит мифологии. Рухнули мифы. И да, вот особенно то, что мы видим, чувствуем в органах внутренних дел, как будто выбили из милиции вот это самое чувство долга, не стало его. И в этом, собственно говоря, страшная беда. Но ведь это беда общая. Милиция, врачи, учителя, а следом за ними и, ну, давайте я скажу нехорошее слово, обыватели, которые ни к политике, ни к экономике, ни к, ко всем этим образующим мировоззрение профессиям не принадлежат. Тоже ведь искренне, как Иван из Карелии, признаются, у меня ничего нет. Мне ничего не нужно. Никакого нафиг чувства долга. Здравствуйте, Андрей. Вот Андрей из Казани еще раз дозвонился. Здравствуйте. Я от специалистов по дереву, которые археологи. Вот и хотел про долг человеческий сказать. Угу. А вот у меня таких три пункта, если про человеческий долг. Человек должен перед всем миром и всей природой. Пункт второй — за то, что они создали его, человека. И третий пункт, вот если долг читать назад, то получается глот. То есть это чувство гложет. Похоже очень. Это чувство гложущее, это как называется обычно? Чаще. Долг. А мне кажется, все-таки чаще то, что гложет, люди именуют совестью. И это тоже, кстати говоря, очень интересно. Спасибо большое, Андрей. Здравствуйте. А, нет, вот был звонок с Украины, но, к сожалению, нету больше этого звонка. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. Слушаем вас. Я довольно часто слушаю ваши передачи. Спасибо. Пожалуйста, вам спасибо за то, что снимаете такие темы. Вот я хотел сказать, в более широком плане долг человека перед будущими поколениями, перед людьми, которые будут жить после него. То есть это сохранить природу, сохранить землю в подобающем виде, чтобы экология была нормальная, чтобы жизнь была лучше. Потому что, как было сказано, не мы получаем землю в наследство от родителей, а мы берем ее в долг у своих детей. Вот ведь получается так, что тут есть еще одна очень интересная вещь, которая называется памятью. Это, да, я боюсь где-нибудь ошибиться, но речь идет о нарастании энтропии. В некотором смысле природа стремится к хаосу. Порядок требует большего количества энергии. И это значит, что человеческая память требует некоторых постоянных усилий. Потому что человек, как это ни удивительно, это создание неприродное. Он вне природы существует. Нет в природе никакого источника человеческого разума и человеческого сознания, души человеческой, о которой мы сейчас разговариваем. Нету. И поэтому у человека есть своя экология. Это экология памяти. А вот если вы задумаетесь чуть-чуть поглубже над самим этим словом «долг человеческий», вы поймете, что человек, который выполнял свой долг, оставляет память, из которой и состоит, клеится, строится сознание человеческое, разум человеческий, потому что убери из него память, и мы потеряем личность. Ведь мы – это и есть память. Поскольку если нет узелков памяти, то мы не ведаем сами себя. Узелки эти, как будто сам человек, созидаются чувством долга. Здравствуйте, Ирина. Алло. Алло. Да, здравствуйте. Я. Ирина. А, хорошо. Вы знаете, я хотела сказать в защиту милиции несколько слов. Я считаю, вот мне пришлось соприкоснуться тесно довольно, и я увидела, что милиции местные власти и не местные власти просто манипулируют. Они заставляют делать то, что им претит, что им приходится переступать себя и любое чувство долга. Это же все и в прокуратуре, это же все и в судах. В судах страшно большая текучка этих судей. Некоторые не выдерживают, а другие, других, которые где-то что-то за правду постояли и по закону решили, их вышвыривают. Даже можно судью, вот в Обнинске какой-то судью посадили в психушку на 2 дня и выпустили после 2 дней, и она была уволена. Нельзя было решать по закону. Так что все эти, ну вот прокуратура, все правоохранительные органы, чьи права они охраняют права правящего класса. А кто у нас правящий класс? Олигархи. Вот, а вот эти остальные премьеры-министры всякие... Ирина, я, собственно говоря, согласен. Проблема-то вся немножко в другом. А вот сама ваша речь, и не только ваша, она связана, по всей видимости, по крайней мере, с человеческим стремлением к чему-то другому. И это уже здорово, потому что в эпоху советских мифов даже самого этого стремления не было. Но в сущности было то же самое. Суды абсолютно честно охраняли интересы правящего класса, даже не партии правящей, а именно правящей верхушки, как бы вне всякого сомнения, да, я уж не говорю про сталинские времена, но и много позже суд, в общем, всегда выполнял любые идеологические решения. И только то, с чем мы сталкиваемся, оно как бы, смотрите, вызывает возмущение. Мы даже об этом говорим, и мне кажется, что это начало. Начало вот для того, чтобы достигнуть вот этой самой справедливости. Я не думаю, что нас ждет впереди какой-то краткий путь, но мы должны научиться думать. Здравствуйте, Владимир. Алло. Владимир. Это я. Добрый вечер. Добрый вечер. Я хотел в двух словах просто уточнить, ведь долг в этике упоминает, так сказать, ну, фигурирует в двух смыслах, как психологический механизм нравственности и как структурный элемент, то бишь ориентир, один из ориентиров. Вот. Как психологический механизм, наряду с долгом существует еще совесть, мотивация, ценностная ориентация. Я не уверен, что это психологический механизм. Осознание долга, я не точно выразил. А вот осознание может быть. Мне вот очень интересно, а вы знаете, что такое совесть? Совесть, да, это вот такой постоянно действующий самосуд, которым человек подвергает свои не только поступки, но и намерения. А он он откуда берется, этот самосуд? Происхождение. Ну, происхождение, всегда, биосоциальное, отчасти биологическое, отчасти социальное. Вы сторонник психоанализа, да, это некое суперэго, созданное общество, которое в человеке, собственно, и говорит. В него фактически идеология закладывает, и подлинные инстинкты, вот эта самая совесть в нем и давит, да? Да, но тут надо подчеркнуть, Олег Геннадьевич, что совесть, в отличие от осознания долга и даже в отличие от мотивации, это чисто субъективный механизм нравственности. Вы меня простите, ради бога, я вообще не понимаю, что такое объективные механизмы нравственности. По-моему, это какой-то бред. Нет, Александр Геннадьевич, ради бога, извините, пожалуйста. Да, пожалуйста. Мотивация, она уже более объективирована. Чем объектом является что или кто? Ведь мотив – это осознанное побуждение к действию. Вот ведь в чем дело. А мотивация – это система уже мотивов. И там уже есть выход на какие-то объективные общепризнанные ценности. Вот. А совесть, в отличие от мотивации, даже в отличие от осознания долга, это чисто субъективный механизм нравственности. Тут есть нюансы. Спасибо большое, Владимир. Здравствуйте, Елена. Алло. Алло. Да-да. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Спасибо за тему. Ну, мне кажется, вот долг надо опять вернуться, знаете, к оптинским старцам. Делай, что должно, и будь, что будет. То есть надо все сделать, ну, как говорится, по разумению, как считаешь правильно. Спасибо большое, Елена. Мы крутимся, да, вот этот объективный, субъективный. Мы крутимся вокруг, на самом деле, сложнейших понятий. Рене Декарт и Мираб Константинович Мамардашвили, следом за ним считали эти понятия предельными. Есть понятия, которые не имеют философии, если я не ошибаюсь, это называется предикат. Нельзя показать пальцем, сказать, вот это совесть, а вот это долг, вот это вот любовь, а это не любовь. Нельзя сказать, вот это свобода, ее нельзя поймать за хвост. Точно так же, как очень трудно, мы с вами пытались это несколько раз сделать, сказать, что такое счастье. Есть удивительные здесь понятия, оболганные глубоко. В первую очередь я имею в виду великие, если о них задуматься, слова Декарта о свободе как осознанной необходимости. Мы всегда очень много издевались над этими словами, до тех пор, пока проблемы нашей культуры, нашей души, нашей жизни, в общем, не начинают припирать нас к стенке. Потому что без понятия долга, в общем, человек существовать не может. Как человек. Потому что долг – это понятие предельное. Это нечто, что выше его. Вот существует понятие личности. Но никто не может определить, что такое личность. Точнее говоря, этим словом пользуются все, но вот чем она определяется, эта самая личность, сказать нельзя. Потому что нельзя утверждать, личность целиком определяется семейным воспитанием. Нет, нельзя. Личность целиком определяется по Фрейду. Либидо, сексуальной энергией. Нет, нельзя. Личность целиком определяется общественными отношениями. Да нет, это невозможно. Личность не определяется целиком общественными отношениями. А все эти психологические модели человек на Земле проходил. И в конце концов становится понятно, что личность – это понятие в определенном смысле предельное. Личность – это то, что открыто в бесконечность. Это понятие самодостаточное. А совесть – это точно такое же понятие. Это что-то во мне, что несравненно выше, чем я сам. А и свобода – это феномен, на самом деле, совершенно удивительный. Когда Декарт говорит об осознанной необходимости, он имеет в виду вовсе не принципы социалистического строительства. Он имеет в виду, это уже я так перевожу, он имеет в виду доверие. Долг – это то, что человек не может не делать. Это то, что выше него. Но это то, чего каждый, понимаете, каждый должен осознать в себе. Ни общество, ни придуманный государством миф, не подсказывающий какую-то модель фильм, ни идеология. Это необходимость, которой в душе каждый должен научиться доверять, найти ее в себе. Потому что если он этой необходимости в себе не находит, то выясняется, что он как бы и не жил. Или, по крайней мере, он ощущает свою жизнь как бессмыслицу и начинает эту необходимость лихорадочно искать. Долг – это такое чувство, которому нельзя изменить и нельзя приступить. И отсюда возникает следующее понятие, очень важное 22 июня, о котором мы, конечно, не успеем поговорить. Это понятие героизма. Впрочем, может быть, успеем, потому что я, собственно говоря, предлагаю послезавтра поговорить о роли спорта в человеческой культуре. Послезавтра, в среду, здесь, в прямом эфире программы «Серебряные нити». В спорте тоже очень много от понятия героизма. Вот там мы, я думаю, и сможем это обсудить. Я хочу в конце процитировать Мираба Константиновича Мамардашвили. «Нечто, что является необходимостью самого себя, то есть самодостаточно, это и есть свобода. Не в возможностях выбора дела. Свободным явлением называется такое явление, необходимость которого и есть оно само. Это и есть долг. Это то, что мы естественно и доверительно воспринимаем как внутреннюю необходимость и голос, который мы слышим внутри себя, запрещающий нам изменять этой необходимости. Это то самое чувство, что и было, наверное, у героев рассказа «Искандера», с которого я начал. Спасибо всем большое. Спокойной ночи. Давайте послушаем лучше Изу Кример. Ich bin mit dir.